секунду Ольга сидела молча, потом расхохоталась. «Ой, не могу». «И на этом умозаключении строится версия о моей причастности к убийству? Цирк просто. Мне Тина сказала. Позвонила в 7 утра и плачет, заливается. Мамочка, Рада папу убила». «Что?» – потрясенно спросила я, невольно вновь опускаясь на стул. «Что? Уши заложила?» – ухмыльнулась Ольга. «Вынь бананы!» «Тебе позвонила Тина?» «А что тут странного?» Я уставилась в окно. «Ничего, если не считать того, что девочка около 10 с улыбкой на лице отправила меня к отцу в кабинет проверить, сердится тот по-прежнему на домашних или нет. А может, Ольга врет? С чего бы Тине тебе звонить?» Она испугалась. «Я ее мать. Хорошо, хоть изредка вспоминаешь об этом факте». Внезапно Ольга стукнула кулаком по столику с косметикой. Многочисленные баночки жалобно зазвенели. Открытый пузырек со средством для снятия лака опрокинулся на пол. В воздухе повис резкий запах ацетона. «Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» Зло поинтересовалась Ольга. «А что?» — бросилась в атаку я. «Разве не правда? Девочка живет в Алябьеве. Ты там не показываешься. Хороша родительница. Ребенок тобой лишь на экране любуется. Ни за что не поверю в ее желание поделиться с тобой информацией. Нет у нее привычки бежать к маме под крылышко. Твой ребенок, хоть внешний и вполне благополучный, на самом деле сирота. Совсем ты завралась». Ольга неожиданно спокойно подняла с пола пузырек, аккуратно завернула пробку и тихо сказала: «Что ты обо мне знаешь?» «Ну, — напряглась я, — если честно, то немного. А делаешь скоропалительные выводы. Мы с Тиной очень близки. Встречаемся 2 раза в неделю. Что-то я тебя в Алябьеве не видела. А я туда не приезжала, вернее, не делала этого днем. Летом мы с Тиной впрямь в разлуке. Она безвылазно на даче, а зимой, осенью и весной я часто беру ее из колледжа. Мы ходим ужинать или обедать. Что ж, к себе девочку не забираешь?» «Глеб не отдавал», — вздохнула Ольга. «Он считал, что я не сумею обеспечить ребенку нужный уровень жизни. Таково было условие договора». «Какого?» Оля печально улыбнулась. «Ладно, послушай про мою жизнь. Может, сообразишь, что я в убийстве Глеба не замешана». Глава 27. На самом деле, ничего нового в истории Ольги не было. Честолюбивая девочка из более чем бедной семьи решила стать звездой телеэкрана. Стандартное начало большинства голливудских мелодрам. Но, с другой стороны, многие из тех, кто сейчас получают миллионные гонорары за картины, начинали разносчиками пиццы, горничными, мойщиками окон, да что там Запад. Всенародно любимая певица Татьяна Буланова работала костюмершей, а обожаемый 13-летними девочками бой-бэндс целиком состоит из ребят, когда-то заправлявших